сколько пролистывал по делу в моей голове. И не поможет здесь баллистика, и там и гнев, и все в огне. И каждый новый день эпитаф и нет. Горизонт не вспыхнул, гарнизон разбит, бред. Сегодня пыльный вечер, после полет для мыслей. Тем, что мы пьем, можно жечь. И если налил, то пей, от сердца разум тупеет. Уголек на фольге, давай вдыхай скорее. Дым по легким, словно кровь по венам. Мы в Венгрии, тогда это для венгров. Сегодня не будет этих слов. Мы живем так, чтобы унесло. И в унисон наливай вдвоем, на диван вдвоем, засыпай втроем. Сегодня не будет этих слов. Мы живем так, чтобы унесло. И в унисон наливай вдвоем, на диван вдвоем, засыпай втроем.